Слезы льются, трясется, всем на шею кидается, даже к дамам-с. «Ах, что я сделал! Ах, что, дескать, такое я теперь сделал!» «Хе-хе-хе, уморился! Вот только разве жаль Голубенку? Да и то выздоровелся!» «Я не вижу, для чего вы мне рассказали», — строго нахмурился Вельчининов. «Да все к тому же-с, что пырнул же ведь ножом-с», — захихикал Павел Павлович. «Ведь уж видно, что не типс, а сопля человек, когда уж самые приличия от страху забыл и к дамам на шею кидается в присутствии губернатора-с. А ведь пырнул же-с, достиг своего. Вот я только про это-с». «Убирайтесь вы к черту!» — завопил вдруг не своим голосом Вельчининов, точно как бы что сорвалось в нем. «Убирайтесь с вашей подпольной дрянью! Сам вы подпольная дрянь! Пугать меня вздумал! Мучитель ребенка! Низкий человек! Подлец! Подлец! Подлец!» — выкрикивал он, себя не помня и задыхаясь на каждом слове. Павла Павловича всего передернуло, даже хмель соскочил. Губы его задрожали. «Это меня-то вы, Алексей Иванович, под лицом называете? Вы-с? И меня-с?» Но Вельчининов уже очнулся. «Я готов извиниться», — ответил он, помолчав и в мрачном раздумье. «Но в таком только случае, если вы сами и сейчас же захотите действовать прямо». «А я бы и во всяком случае извинился на вашем месте, Алексей Иванович». «Хорошо, пусть так», — помолчал еще немного Вельчининов. «Извиняюсь перед вами. Но согласитесь сами, Павел Павлович, что после всего этого я уже ничем более не считаю себя перед вами обязанным. То есть я в отношении всего дела говорю, а не про один теперешний случай». «Ничего-с». «Что считаться?» — ухмыльнулся Павел Павлович, смотря, впрочем, в землю. «А если так, то тем лучше, тем лучше. Допивайте ваше вино и ложитесь, потому что я все-таки вас не пущу». «Да что ж, винос!» — немного как бы смутился Павел Павлович. Однако подошел к столу и стал допивать свой давно уже налитый последний стакан. «Может, он уже и много пил перед этим». Так что теперь рука его дрожала, и он расплескал часть вина на пол, на рубашку и на жилет. Но все-таки допил до дна, точно как будто и не мог оставить невыпитым. И, почтительно поставив опорожненный стакан на стол, покорно пошел к своей постели раздеваться. — А не лучше ли не ночевать? — проговорил он вдруг с чего-то, уже сняв один сапог и держа его в руках. — Нет, не лучше. Гневливо ответил Вельчининов, неустанно шагавший по комнате, не взглядывая на него. Тот разделся и лег. Через четверть часа улегся и Вельчининов, и потушил свечу. Он засыпал беспокойно, что-то новое, еще более спутавшее дело, тревожило его теперь. И он чувствовал в то же время, что ему почему-то стыдно было этой тревоге. Он уже стал было забываться, но какой-то шорох вдруг его разбудил. Он тотчас же оглянулся на постель Павла Павловича. В комнате было темно, гардины были совсем спущены, но ему показалось, что Павел Павлович не лежит, а привстал и сидит на постели. «Чего вы?» — окликнул Вельчининов. «Тень-с», — подождав немного, чуть слышно выговорил Павел Павлович. «Что такое? Какая тень?» «Там, в той комнате, в дверь, как бы и тень виделся». «Чью тень?» — спросил, помолчав немного, Вельчининов. «Натальи Васильевны-с». Вельчининов привстал на ковер и сам заглянул через переднюю, в ту комнату, двери в которую всегда стояли отперты. Там на окнах гардин не было, а были только сторы, и потому было гораздо светлее. «В той комнате нет ничего, а вы пьяны, ложитесь», — сказал Вельчининов, лег и завернулся в одеяло. Павел Павлович не сказал ни слова и улегся тоже. «А прежде вы никогда не видали тени?» — — спросил вдруг Вельчининов минут уж 10 спустя. «Однажды как бы и виделся», — слабо и тоже помедлив откликнулся Павел Павлович. Затем опять наступило молчание. Вельчининов не мог бы сказать, наверное, спал ли он или нет, но прошло уже с час, и вдруг он опять обернулся. Шорох ли какой его разбудил, он тоже не знал. Но ему показалось, что среди совершенной темноты что-то стояло над ним, белое, еще не доходя до него, но уже посредине комнаты. Он присел на постели и целую минуту всматривался. «Это вы, Павел Павлович?» — проговорил он ослабевшим голосом. Этот собственный голос его, раздавшийся вдруг в тишине и в темноте, показался ему как-то странным. Ответа не последовало, но в том, что стоял кто-то, уже не было никакого сомнения. «Это вы, Павел Павлович?» — повторил он громче, и даже так громко, что если бы Павел Павлович спокойно спал на своей постели, то непременно бы проснулся и дал ответ. Но ответа опять не последовало, зато показалось ему, что эта белая и чуть различимая фигура еще ближе к нему придвинулась. Затем произошло нечто странное. Что-то вдруг в нем как бы сорвалось, точь-в-точь, как давеча, и он закричал из всех сил самым нелепым, бешеным голосом, задыхаясь чуть не на каждом слове. «Если вы, пьяный шут, осмелитесь только подумать, что вы можете меня испугать, то я обернусь к стене, завернусь с головой и ни разу не обернусь во всю ночь, чтобы тебе доказать, во что я ценю. Хоть бы вы простояли до утра шутом, я на вас плюю». И он, яростно плюнув в сторону предполагаемого Павла Павловича, вдруг обернулся к стене, завернулся, как сказал, в одеяло, и как бы замер в этом положении, не шевелясь. Настала мертвая тишина. Придвигалась ли тень или стояла на месте, он не мог узнать. Но сердце его билось, билось, билось. Прошло, по крайней мере, полных 5 минут. И вдруг в 2 шагах от него раздался слабый, совсем жалобный голос Павла Павловича. «Я, Алексей Иванович, стал поискать», и он назвал один необходимейший домашний предмет. «Я не нашел у себя-с, хотел потихоньку подле вас посмотреть-с, у постели-с». «Чего же вы молчали, когда я кричал?» — прерывающимся голосом спросил Вельчининов, переждав с полминуты. «Испугался-с, вы так закричали, я и испугался-с». «Там в углу, налево, к дверям, в шкапике. Зажгите свечу». «Да я и без свечки-с», — смиренно промолвил Павел Павлович, направляясь в угол. «Вы уж простите, Алексей Иванович, что вас так потревожил-с. Совсем вдруг так охмелел-с». Но тот уже ничего не ответил. Он все продолжал лежать лицом к стене и пролежал так всю ночь, ни разу не обернувшись. Уж хотелось ли ему так исполнить слово и показать презрение? Он сам не знал, что с ним делается. Нервное расстройство его перешло, наконец, почти в бред, и он долго не засыпал. Проснувшись на другое утро, в 10 часу, он вдруг вскочил и присел на постели, точно его подтолкнули. Но Павла Павловича уже не было в комнате. Оставалась одна только пустая, неубранная постель, а сам он улизнул, чем свет. «Я так и знал!» — хлопнул себя Вельчининов ладонью по лбу.